целую охапку писем, адресованных до востребования на вымышленные имена, Александр получит лишь по возвращении в Неаполь, примерно 5 ноября. Сначала он ждал от нее вестей, когда Сперонари прибыла в Козенцу, частично разрушенную землетрясением 18 октября. Город представляет собой один огромный лагерь, напоминающий канун апокалипсиса. Сперонари вновь вышел в море и прошел вдоль побережья мимо Четраро, Диаманте, по заливу Поликастро, мимо мыса Полинуро. Путники посетили Пестум и Салерно. Затем в Амальфи сошли на берег. Кориколо доставил путешественников из Кавы в Неаполь через Ночеру, Помпеи, Торе-Аннунциату и Ресину. Примечание. Кориколо – легкая одноконная повозка, которой кучер правит стоя. Конец примечания. Едва оказавшись в Неаполе, Александр торопится на встречу с графом Сиракузским. Ночная прогулка по Кьяее на берегу моря, цель которой брату короля должна оставаться неизвестной. Одной рукой он передает ему план сицилийских патриотов, другой показывает настоящую на якоре в 50 метрах Сперонаре, готовую доставить его на Сицилию. Граф не колеблется ни минуты. Конечно же, он испытывает со стороны короля унижение за унижением. Конечно же, он боится за свою жизнь, но при этом категорически отказывается войти в сговор против брата. Александр на мелкие кусочки рвет план сицилийского восстания, который ветер уносит в Неаполитанский залив. Ида вновь распахнула свои объятия. Может ли Александр рассказать ей о той обольстительнице, которая задержала его в Палермо? Он молчит, и Каролине не пишет. Он вновь присоединился к труппе Сан-Карло, которая только и гудит, что о предстоящем событии, постановке музыкальной драмы, написанной молодым французским композитором маркизом де Рюольцем, несчастным женихом Каролины. Будет гран-гала. Примечание. Большой праздничный спектакль. Итальянский. Конец примечания. «В каком смысле?» – спрашивает Александр. На представлении будет присутствовать королевская семья. В зале в этот день горят 1200 свечей, которые вас ослепляют, и дым от которых, в прямом смысле слова, берет исполнителей за глотку. С учетом того, что Его Величество не может ждать, нужно начинать увертюру, на представлении присутствует весь двор, и публика может аплодировать лишь после того, как зааплодирует Его Величество. А Его Величество не аплодирует никогда. Так ему отвечают по очереди Дюпре, Фиеста, дирижер оркестра и сам несчастный Рюольц. Александр принимает решение поддержать бывшего соперника. Он присутствует на всех репетициях и не жалеет выражений восхищения и ободрения. Может быть, он желает, чтобы его простили? Мягкий, скромный и застенчивый Рюольц рассыпается в благодарностях. И вот, наконец, 19 числа, Лару дают перед этой неаполитанской публикой, для которой жизнь состоит из одного счастья, удовольствия, чувств и эмоций, и которая слишком боится, как бы скука не омрачила ей несколько мгновений жизни из-за незнакомой музыки. Александр не сводит глаз с королевской ложи. Сначала король повернулся к актерам спиной. Затем открыл книгу. После этого поднес к глазам лорнет и указал одному из своих адъютантов на какого-то меломана. Один из офицеров явился в театр в гражданском костюме, и король отправил его под арест. Затем поговорил с братом, принцем Карлом. Первый акт окончен, король не аплодирует. Рюольц, потеряв голову, спасается бегством. Во втором акте музыка и голос Дюпре увлекают 3000 зрителей за собой, и те начинают бросать на короля умоляющие взгляды, чтобы тот зааплодировал. Король поднес ладони друг к другу, и тут же, словно прорвав плотину, обрушился шквал аплодисментов и криков «Браво!». Публика требует автора, за ним посылают, но его нигде нет. Он пребывал в объятиях Доницетти, ища утешения по поводу провалившейся драмы. Он возвращается лишь к концу третьего акта, чтобы насладиться славой. Наконец Александр пишет Каролине письмо, претендуя в нем на ревность, чтобы лучше скрыть, что он не порвал с Идой. «Веришь, мне не раз приходилось разрывать отношения. Боже мой! Конечно, ни одни из них не были похожи на те, которыми ты связал себя. Я очень щепетильна в дружбе, и кроме тебя мне не нужен никто на всем белом свете. Ты пугаешь меня, говоря, что, по-видимому, долго не сможешь с ней порвать. Но после того, как ты привез ее в Париж, если ты меня любишь, разве не должен ты сказать ей «прощай» и прийти к своей женщине? Если ты этого не сделаешь, то ты меня не любишь, и в таком случае лучше умереть». Из письма Каролины к Александру, 19 ноября. Вскоре Каролина должна переехать из Палермо в Венецию, где она получила ангажемент в Фенис. Затем в следующем году будет Флоренция, дом, в котором она будет жить с Александром. «Как видишь, я осмеливаюсь строить планы на будущее. Но если бы ты только знал, как я боюсь, что мое счастье, нынешнее и будущее, окажется сном, как я целыми днями себя убеждаю и в конце концов говорю, ты сошла с ума. Это все правда. Он тебя любит, это твой муж. И после этого восклицаю, Боже мой, это слишком большое счастье». Из письма Каролины к Александру, примерно 20 ноября. Но Александр уже покинул Неаполь. Он был вынужден уехать из этого города, который похож на него самого, и сладострастным нравом, и чувственными излияниями, и ветренными бесчинствами. Если Стендаль желал быть милансом, то Александр неаполитанец. Неаполь занимает огромное место и не только под солнцем Господним, но и среди пышных чудес этого мира. Для глаз и изумленных чувств путешественника это сад Европы, но для историка, поэта, философа он является одним из тех лучезарных центров, вокруг которых вращается цивилизация, прогресс, политика и искусство. Неаполь не только самый великолепный в Европе город, это еще и самая плодородная во всей Вселенной земля. Небо его глубокое и чистое, а море лазурное и прозрачное. В виде компенсации за короткую зиму здесь царит вечная весна, и в перерывах между двумя цветениями роз вызревают фрукты. По склонам его гор, по берегам его рек текут, словно в сказочной Аркадии, вино, масло и мед. Полиция, наконец, раскрыла его подлог. Знаменитый Александр Дюма, человек бесспорно гениальный, но, к сожалению, погрязший в отвратительном вкусе, который правит в Париже, и в выборе скандальных сюжетов, свидетельством чему может быть Нельская башня и другие подобные ей произведения, к тому же республиканец Болтун и Фанфарон, прибыл в Рим. Меньше месяца назад посольство Франции обратилось за визой для этого автора в дипломатическую миссию Неаполя, но там, уже получив инструкции на сей счет, отказали. Вышеупомянутое посольство, пренебрегая сложившейся щекотливой ситуацией и подчиняясь желанию угодить соотечественнику, несколько часов спустя обратилось к графу Лудольфу за визой для некоего Гишара, выезжающего по служебной надобности, и неаполитанский министр, как и следовало ожидать, ее выдал. Гишар – фамилия матери Александра Дюма. Именно под этим именем он приехал сюда и, пробыв несколько дней, отправился на Сицилию, где в течение нескольких недель писал новую пьесу «Капитан Поль». Его сопровождали мадемуазель Ида Ферри и художник Жаден. В обязанности которого входило рисовать местность, где будет разворачиваться действие новой пьесы, которую господин Дюма намеревается дать публике с тем, чтобы сюжет полностью соответствовал декорациям. По возвращении из Сицилии он пробыл здесь еще около 2 недель. Полиция лишь здесь, на последнем этапе, узнала, кто такой этот Гишар, обманувший ее бдительность. Сделать это было нетрудно, потому что Дюма, не желая больше сохранять инкогнито, лишающее его возможности наслаждаться славой, вернулся из Палермо под своим собственным именем и был вхож во многие дома. Когда господин граф де Беарн, французский посланник, попросил меня предоставить визу для поездки в Венецию на паспорта, выданные им вышеозначенным особам, я без труда выполнил его просьбу, тем более что господин посланник заверил меня, что господин Дюма числа 10, самое позднее 15 декабря, должен вернуться в Париж и что в дороге он задержится всего лишь на несколько дней. К тому же я не считаю его опасным. Здешние либералы отдали должное его уму и таланту, но высмеяли его республиканские воззрения. Из письма фон Лебзельтерна к графу Спано, 24 ноября. Обгоревший на солнце, пьяный от чувств Александр ночью быстро покидает Неаполь. Сменяют друг друга почтовые станции Каподичино, Сант-Агата, Диготти, Казерта. Жаден и Ида в экипаже говорят мало. Все с трудом пробуждаются после слишком красивого сна. Теперь жизнь напоминает те мрачные, пропитанные лихорадкой понтийские болота, которые они пересекают галопом. В конце пути Рим, где Александра, благодаря Агюсту де Толлене, первому секретарю папского престола, ждет последняя радость – аудиенция у папы Григория XVI. Понтифик облачен в длинную, застегнутую на пуговицы белую мантию, на голове его круглая белая папская шапочка, на ногах красные туфли с вышитым на них греческим крестом. Пораженный Александр у самого порога падает на колени. Он ждет, когда ему можно будет поцеловать туфлю, однако папа протягивает ему лишь руку. Они садятся и начинают беседовать. В этом повесе папа распознает пусть и недоброго христианина, но, по крайней мере, человека с замечательным сердцем. Когда аудиенция заканчивается, папа запускает руку в сосуд, напоминающий бочонок, достает оттуда горсть четок, сделанных из оливковых косточек, собранных в оливковом саду, высыпает их в руки Александру и благословляет. «Иль вино e la donna forno il suo evангело». Примечание. Вино и женщины были его Евангелие, итальянской. Конец примечания. Скажут о его святейшестве. Что касается Александра, то он пьет вино очень умеренно. Но, несмотря на это, когда 1 декабря Микеланджело Каэтано, Стендаль и Александр, собравшись за ужином, стараются блеснуть умом, шампанское льется безудержной рекой. По дороге в Венецию он вновь тайком встречается с Каролиной. Решено. Александр присоединится к ней в городе Дожей, ныне живущем под австрийским сапогом. Он высадится в Анконе. Вот Дюма уже в Чивита Кастеллана. Он пытается расшифровать непонятную надпись у подножия одной из статуй, как вдруг его хватают двое папских карабинеров. Александра отводят в участок и приказывают покинуть пределы папских владений и больше не ступать в них ногой под страхом 5 лет галер. Александр протестует, приводя в качестве аргумента аудиенцию, данную ему его святейшеством накануне. Все бесполезно. Задерживают какую-то карету, сажают в нее Александра и везут в сопровождении 2 карабинеров. Перуджо Приджионере Политико встречают с максимальным почетом. Не самый плохой ужин, изысканное вино, театр, в котором играют «Ассасино пер аморе де суа мадре». Примечание. «Prigioniere politico» – политический узник, итальянский. «Ассасино пер аморе де суа мадре» – месть за любовь матери, итальянский. Конец примечания. Карабинерам, которые следят за его ложей в партере, Александр дал обещание не бежать. Его появление приветствуют громом восторженных аплодисментов. Они адресованы не автору Генриха III и Антони, но политическому узнику папы, а значит, другу всех жителей Романии. Александр встает и кланяется. На следующий день, когда он, проснувшись, подходит к окну, толпа устраивает ему восторженный прием и провожает до городских ворот. На границе узник выдает своим ангелам-хранителям один ЭКЮ, и те в знак благодарности целуют ему руки. На дороге к любви стоит папская полиция. Александр во Флоренции. Каролина ждет его в Венеции. «Я жду тебя в одном из тысячи готических домов с видом на Гранд-канал, прямо напротив расположен дворец Тоскарини, справа Риальто. Сколько столетий мне придется ждать, чтобы этот город такой поэтический оживился твоим присутствием. Видишь ли, я совершенно уверена, что в Венеции ты любил бы меня намного больше. Царящее здесь спокойствие, прерываемое лишь пением гондольеров, тебя бы устроило». Из письма Каролины к Александру. 9 декабря. 10 декабря во Флоренции умерла ее мать. «Ты должен любить меня еще из-за моей бедной матушки, которую я потеряла», — умоляет она. Но Александр, по дороге домой написавший ей из Генуи, обрекает ее на одиночество. Она репетирует новую оперу, которую считает отвратительной. Она вышивает. Она получает от городского губернатора заверение в том, что Александр может приехать в Венецию, где его никто не потревожит. После Генуи — молчание. Одинокая гондола Каролины скользит по каналам с ледяной водой. В Венеции зима, в душе смерть. Ее, как рак, разъедает ревность. Тем не менее, она получает коротенькое сообщение. Александр в Париже. Надежда вспыхивает с новой силой. «Я жду только тебя, чтобы ты убедил меня в том, что в моей жизни еще возможно счастье. Я работаю над нашей мебелью и делаю тебе примиленькое кресло, чтобы ты мог в нем расслабиться и отдохнуть во время работы. Ох, вот увидишь, тебе не придется ни на что жаловаться. Своей любовью, своей неустанной заботой и лаской любящей женщины я добьюсь, чтобы ты благословил тот день, когда доверился мне». Из письма Каролины к Александру, 6 января. Он обещает приехать в Венецию. Он все еще любит. Каролина в восторге. Восторг этот длится недолго. «Ты внушаешь мне мысль о том, что не сможешь приехать в Венецию, потому что твои пьесы «Дон Жуан де Марана», написанная в Тулоне, и «Кин», в которых будет играть мадемуазель Ида, поставят лишь в апреле. Твоего возвращения придется ждать до марта. Да и потом. Она остается в Париже без ангажемента, и ты, по-видимому, будешь покрывать ее расходы. Во всем этом меня интересуют не деньги. Я боюсь, как бы ты сам, своей собственной персоной, не стал платить по счетам. Дополнительные 3 месяца. Париж, удовольствие и Ида. Как против всех этих соблазнов можно удержать воспоминания о святой, о женщине, которая на свою беду обоснованно жаждет любви? Из письма Каролины к Александру, 16 января. Каролина догадывается, что ей уготовило будущее. Триумф Белисарио, Доницетти, 4 февраля. возносит ее, но не помогает забыть о нависшей над ней угрозе быть брошенной. Она, как Геро, не сводящая глаз с волн, которые должны принести ей возлюбленного. 15 дней без письма, после чего короткое, наспех состряпанное послание, из которого она узнает, что Александр некоторое время провел в Руане. Как? Не предупредив ее? Видишь ли, к сожалению, я слишком стара для того, чтобы не заметить, что разлука оказала на тебя влияние, ставшее роковым для моей любви. Я не говорю тебе о том, что страдаю от этой мысли, от которой тщетно стараюсь избавиться, но усилие, прилагаемое тобой для того, чтобы сказать мне «я тебя люблю», теперь не имеет ничего общего с тем излиянием чувств, которым было пропитано это благословенное слово, когда ты присылал мне его из Мессины, Липарии и Рима. Полион предал. Норма в последний раз берется за перо. Она знает, что должна сделать это ради своей собственной гордости. Прошел почти месяц с тех пор, как вы в последний раз брали в руки перо, чтобы черкнуть мне 2 строчки по возвращении из Руана. Я больше не могу сомневаться в том, что проявила прозорливость, предоставив вам свободу распоряжаться моим будущим. По крайней мере, вы не будете испытывать угрызений совести, потому что не увидите моей тоски, и сможете сказать: «Я был искренним». Тем не менее, я предпочла бы, чтобы вместо этого молчания, которое обо всем мне красноречиво говорит, но вместе с тем продлевает мою агонию, вы написали хотя бы пару слов. От письма к письму. Я взяла себе за правило не беспокоить вас и писать вам исключительно в ответ на ваши письма, но этим утром не могу сдержать данного слова, и к тому же хочу, чтобы вы знали, что я вас понимаю, и что я сумела сказать себе: он меня больше не любит. И вы не сможете убедить меня в обратном. Ведь никакая причина не в состоянии оправдать столь длительного молчания. Так что наслаждайтесь и дальше своей свободой. Я буду носить свой браслет так, как монашка носит власеницу, и уверяю вас, он причинит мне много боли. Для вас я навсегда останусь лучшим другом. Я не забуду, что вы открыли передо мной врата рая. Я его увидела, но жить в нем не могу. Ваше счастье — мое единственное желание, и да исполнится ваша воля. Из письма Каролины к Александру, 4 марта 1836 года. Лора, Мелани, Бель, Мари, Гиацинта, Каролина. Количество плохо скрывает одну и ту же модель поведения в любви. Упрямое желание быть любимым. Затем, когда женщина отдается, быстрое охлаждение. Дон Жуан, сожалеющий, по-видимому, о своей вынужденной жестокости. После 6 месяцев отсутствия, скитания и любви Александр вновь оказывается в Париже. Открыл ли он Средиземноморье, как было обещано в проспекте? Самое большее — немного Корсику, Италию и Сицилию. И что же? Он пережил. Он почувствовал счастье так близко, что чуть было с ним не соприкоснулся. Он познал гармонию мира. А если это и есть Средиземноморье?